Тут Фатида, служанка, говорит: «Зовет тебя хозяин». «Знаю уже Милонову умеренность, я вежливо извиняюсь, что малодорожная усталость скорее сна, чем пищи требует». Получив такой ответ, он сам является и, обняв меня, тихонько увлекает. Я то отговариваюсь, то скромно упираюсь. «Без тебя, — говорит, — не выйду», и клятвой подтвердил эти слова. Я нехотя повинуюсь его упрямству, и он снова ведет меня к своему диванчику и, усадив, начинает: «Ну, как поживает наш Демея? Что жена его, что дети, домочадцы?» Рассказываю по отдельности обо всех. Расспрашивает подробно о целях моего путешествия. Все обстоятельно ему рассказываю. Тщательнейшим образом тогда разузнает он о моем родном городе, о самых знатных его гражданах, а под конец даже о нашем правителе, пока не заметил, что сильно измученный трудной дорогой я утомился долгим разговором и засыпаю посреди фразы, бормоча что-то невнятное, и не отпустил меня в спальню. Так избавился я от мерзкого старика с его болтливым и голодным угощением, отягченный сном, не пищей, поужинав одними баснями. И, вернувшись в комнату, я предался желанному покою.